Центральный комитет трудовой партии Кореи устроил 13 апреля банкеты в честь партийных делегаций из разных стран, посещающих нашу страну по случаю Дня Солнца. На банкеты приглашены делегация партии социалистов Республики Молдова, делегация Объединенной национальной социалистической партии Непала, делегация Монгольской народно-революционной партии, делегация партии Затхия Бангладеш, делегация Исламской Объединенной партии Ирана и еще чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Корейской народно-демократической республике Сурингин Чокгериль и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Сиет Мохсин Имади. На банкетах с нашей стороны были член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён и другие работники ЦК партии.